мадемуазель. Что вам? Простите, я не знаю. Первый раз вас встречаю, но я вас сердцем знаю уж давно. Ваше имя скажите. Мое имя Мано. Мано. Как нежно смотрит он, и как слушать его мне приятно. Пусть безумные слова, но вы простите их мне. Смею ли я их судить? Проникаю до сердца, а не слух мой лаская. Вам ответ других слов не зная, их хочу повторить. Живы. Такой в живой могиле схоронить навсегда юный цвет красоты невозможно. То воля Божия, чтоб я в посте молитве вечной дни провела свои без мирской суеты. Нет, нет. Я свободу вашу отстоять сумею. И в том честь моя, мне доверьтесь вполне. Всю жизнь я вам ручаю. Да, Манон, я не оставлю вас, хотя искать пришлось в краю. И скромный, я вас на руках отнесу. Быть может, случай устроить хочет все. поезде ждет карета, богач один прислал. Глазки сладкие делал он мне, отомстите. Но как? Вместе мы убежим. Да, решено. Да, Марон, жизнь новая пред нами. Мы умчимся в Париж. Да, в Париж. Мы вдвоем и в уютном гнезде. Да, мы с тобой будем жить. Милый мой. Разлучным сердцам улыбнуться несчастья там. Мы будем с тобой улетим, лишь с тобою вдвоем, да вдвоем. Там мое имя будет. Ах, простите. Вы мои, прочтете в глазах, что не могу сердиться я. А между тем должна. Ах, мы умчимся в Париж. Да, в Париж. Мы вдвоем и в уютном гнезде. Мы с тобой будем жить. Милый мой. Неразлучным сердцам улыбнуться несчастья там. Вечером я отыграюсь. Ах, боже, это мой кузен! Скорей бежим! Ах, ах, если б только я могла всю жизнь свою лишь веселиться. Ах, и...